раздел 45. В 3 часа пополудни Йоаким вошел в метро. Он направлялся в Бромму поздравить сестру с Новым годом и поговорить с ее убийцей. На выходе из метро он остановился у киоска и купил букет роз. Потом пошел по дороге, ведущей мимо вилл к морю. «Здесь все как раньше», — подумал Йоаким. Солнце садилось, окрашивая дома в оранжевый цвет. Вскоре оказался на улице, где прежде жил с Катрин. Йоаким подошел к калитке и посмотрел на свой бывший дом. Тот выглядел нежилым, но в окнах горел свет. Наверное, чтобы отпугивать воров. Йоаким опустил букет рядом с забором, выпрямился и несколько секунд думал об Этель и Катрин. Затем он повернулся к дому напротив. Во всех комнатах горел свет. Это была вилла Хеслинов, самая красивая в квартале. Йоаким вспомнил, что по телефону Микаэль Хеслин сказал, что он и Лиза останутся дома на Новый год. Йоаким прошел через калитку и позвонил в дверь. Открыла Лиза Хеслин. Узнав Йоакима, она радостно сказала: «Входи, Йоаким, с Новым годом!» «Спасибо, и вас тоже». «Хочешь кофе или бокал шампанского?» – предложила Лиза, помогая Йоакиму раздеться. «Спасибо, не надо. Микаэль дома?» «Нет, он поехал с мальчиками на заправку, чтобы купить еще петард», — Лиза улыбнулась. «У нас уже закончились, но они скоро вернутся, так что подожди немного». «Спасибо». Йоаким прошел в гостиную, из которой открывался вид на залив, и сел на диван. «Можешь прочитать одну вещь?» — обратился он к Лизе. «Какую?» «Эту записку». Йоаким сунул руку в карман, вынул сложенную копию записки, которую нашел в куртке Этель, и протянул Лизе. Она развернула листок и стала читать. «Пусть это обдолбанная сука...» Лиза замолчала. «Читай дальше», — требовательным тоном произнес Йоаким. «Это ты написала ее и дала Катрин?» Она покачала головой. «Тогда Микаэль...» «Я тебе не верю». Лиза вернула ему записку. Взяв ее, Йоаким поднялся. «Я могу включить магнитофон?» — спросил он, подходя к музыкальному центру в углу и доставая из кармана кассету. «Хочешь послушать музыку?» — с иронией спросила Лиза. «Нет», — ответил он, вставляя кассету в приемник. «Кое-что другое». Нажав клавишу воспроизведения, он вернулся и сел на диван напротив Лизы. В комнате раздался хрипловатый голос Ярлафа Давидсона. «Итак, приступим. Я одолжил диктофон у Тильды, и вроде бы мне удалось его включить. Я много думал о смерти твоей жены, Йоаким. Если ты не хочешь об этом вспоминать, выключи магнитофон немедленно. Но, как я уже сказал, мне пришлось много подумать». Лиза вопросительно взглянула на Йоакима, но в эту секунду Ярлов продолжил. «Я думаю, что Катрин убили. Убийца не оставил после себя следов на пляже, потому что его на пляже не было. Он приплыл на лодке. Я не могу назвать тебе имя убийцы, но я думаю, что это крепкий мужчина средних лет. У него есть дом на юге Готланда, где он держит лодку. Лодка должна быть довольно быстроходная, чтобы на ней можно было быстро доплыть до Элленда. Но легкая, чтобы можно было причалить к Калудену, где глубина у дамбы не больше 2 метров. У него...» «Кто это говорит?» – спросила Лиза. «Слушай», – отрезал Йоаким. «Но откуда убийца знал, что Катрин будет одна дома в тот день? Я думаю, что она и убийца были знакомы. Услышав шум мотора, Катрин вышла из дому. Убийца ждал ее на носу лодки с орудием убийства в руках, когда твоя жена вышла на дамбу. Но Катрин ничего не заподозрила, потому что убийца держал в руках обычный багор». Ярлов закашлялся и продолжил. «Орудием убийства был деревянный багор. Старомодный, тяжелый, с железным крюком на конце. Я видел, как таким багром дерутся моряки. Им легко зацепить одежду противника и столкнуть в воду. Чтобы утопить человека, достаточно просто удерживать его некоторое время под водой. Это орудие убийства не оставляет ни отпечатков пальцев, ни каких-либо других следов. Остаются только рваные дыры на одежде. Я нашел такие на одежде твоей жены». Ярлов замолчал, потом добавил. «Так, мне кажется, это и произошло, Йоаким. Я знаю, что это не умерит твою боль, но даст ответ на твои вопросы. Если хочешь, заезжай выпить кофе. А теперь я выключаю диктофон». Голос оборвался, и теперь из динамиков доносилось только тихое шипение. Йоаким встал и вынул кассету из приемника, сказав: «Вот и все». «Кто это был? Чей голос на кассете?» — снова спросила Лиза. «Друг», — ответил Йоаким, пряча кассету в карман. «Ты его не знаешь». «Так это правда?» — прибавил он. Лиза открыла рот, но не смогла подобрать слов. «Нет», — сказала она после паузы. «Ты ведь в это не веришь?» «Микаэль был на Готланде в день смерти Катрин?» «Откуда мне знать? Это было осенью, я не помню, когда именно». «Когда он туда ездил? Он же должен был поехать, чтобы убрать лодку на зиму, разве нет?» Лиза не отвечала. «Я был в тот день в Стокгольме и звонил вам в дверь. Никого не было дома». Лиза по-прежнему молчала. «У него есть ежедневник, мы можем проверить». Она повернулась к нему спиной со словами. «С меня достаточно, Йоаким, мне нужно готовить еду». Затем подошла к входной двери и распахнула ее. Йоаким поднялся. Не дойдя до порога, он остановился перед фотографией на стене. Микаэль Хеслин за штурвалом своей белой яхты. Он улыбался в камеру. Багра нигде не было видно. «Красивая яхта», — заметил Йоаким. Когда он вышел, Лиза заперла за ним дверь. Йоаким вздохнул и направился к калитке. В этот момент из-за поворота показалась машина. Это был Микаэль. Он заглушил двигатель и вышел из машины. В руках у него были пакеты с петардами. Двое мальчиков, тоже с пакетами в руках, выпрыгнули из машины и побежали к дому. «Йоаким, ты вернулся?» — сказал, заметив его Микаэль. «С Новым годом!» Он протянул руку, но Йоаким ее не пожал. Он спросил. «Что тебе приснилось в ту ночь на Алудане, Микаэль? Ты проснулся от страха, потому что увидел привидение, да?» «О чем ты?» «Ты убил мою жену», — произнес Йоаким. Микаэль продолжал улыбаться, словно до него не дошел смысл сказанного. «А в прошлом году ты заманил Этель к морю», — продолжил Йоаким. «Ты дал ей дозу героина и столкнул в ледяную воду». Микаэль перестал улыбаться и опустил руку. «Она портила вам картину счастливой жизни. Наркоманы вам в этом районе не нужны. А как насчет убийц?» Микаэль покачал головой, глядя на Йоакима, как на умалишенного. «Ты хочешь обвинить меня в убийстве?» «Да», — ответил Йоаким. Микаэль посмотрел в сторону дома и снова улыбнулся. «Попробуй», — заявил он. И пошел мимо Йоакима к двери. «Есть улики?» — заметил Йоаким. Микаэль продолжал идти к вилле. «Твои визитки, где ты их держишь?» Микаэль остановился, но не обернулся. Йоаким подошел ближе и, повысив голос, сказал. «Наркоманы всегда воруют. Ты не знал? Они всегда берут то, что плохо лежит. И пока ты вел мою сестру к воде, Этель воспользовалась случаем и стащила у тебя одну ценную вещь из кармана». Йоаким достал полароидный снимок предмета в пластиковом пакете. Это была позолоченная визитница с выгравированной на ней надписью «Хеслин. Финансовые консультации». «В куртке у Этель была твоя визитница. Этель подумала, что она золотая». Микаэль молчал. Он только бросил взгляд через плечо на фото и снова продолжил путь. «Я отдал все полиции», — сказал Йоаким. «Они с тобой скоро свяжутся». Он поймал себя на том, что стоит на улице и кричит. Как когда-то Этель, но это его не волновало. Йоаким стоял, пока Микаэль не вошел внутрь, поспешно заперев за собой дверь. Спешка его и выдала. Йоаким знал, что ждет Микаэля. Жизнь в постоянном страхе, что к дому подъедет машина, двое полицейских позвонят в дверь и спросят, где он был в тот осенний день. Соседи, проживавшие в вилле ниже по улице, с любопытством начали выглядывать в окна, проверяя, что происходит. «С Новым годом, Микаэль!» — крикнул Йоаким в закрытую дверь. Он был один на улице. Выдохнув, развернулся и пошел к метро, но потом решил в последний раз посмотреть на яблочную виллу. Букет роз опрокинул ветер, и Йоаким снова приставил его к забору. Он подумал о сестре. «Я должен был сделать для нее больше», — так он сказал тогда Ерлофу. Вздохнув, Йоаким посмотрел на дом. «Ты идешь?» — спросил он. Подождав пару секунд, он пошел обратно к своей семье, чтобы отпраздновать с ней Новый год. Стокгольмцы уже начали запускать ракеты. Прорезывая темное небо белыми стрелками, они взрывались в воздухе тысячами цветных искр, чтобы через пару секунд превратиться в призрачный свет погасших маяков.